эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. В нашей виртуальной студии сегодня находится историк и переводчик и постоянный участник наших эфиров Ольга Семенова Роттердам. Здравия тебе, Ольга. Здравствуйте. Веду эфир сегодня я, Алексей Щербаков, и сегодня мы предлагаем вам послушать и поучаствовать в эфире на очень интересную тему. Скифия в Египте. Вычеркнутая история предков. Скифы, как суперэтнос в своем удивительном пассионарном движении, заселил огромные территории, поделился своими традициями, мировоззрением со многими народами. Вопли о том, что скифы – ираноязычный народ, не имеет под собой никаких оснований. Доказательная база трещит по швам. Сейчас скифов пытаются натянуть на тюркский глобус. Еще большая нелепость и глупость. Ничего удивительного, ведь истинную историю и мировую значимость наших предков всячески пытаются свести к нулю. Подмена истины есть преступление перед потомками. Многие ли из вас знают, что скифы долгое время населяли Египет в те далекие времена, когда евреев, как народа, еще не было в истории мира, как не было ни тюрков, ни персов. Вот об этом сегодня и поговорим, и не будем затягивать наше вступление, и передаем слово тебе, Ольга. Приступай. Да, спасибо большое, Алексей. У нас сегодня действительно будет невероятно интересная передача, беседа. Мы будем говорить о вещах, которые совершенно неизвестны нашим исследователям, нашим отечественным историкам, да и западные особенно не уделяют этому внимания по ряду причин. Мы поговорим о скифах в Египте и в конце закруглим тему нашу именно значимостью скифов как суперэтноса и его потрясающей пассионарностью, которая до сих пор, к сожалению, практически, ну, от простого слова, практически совсем не изучена нашими, опять же, отечественными историками. Давайте перейдем к теме. Итак, о том, что скифы были и ходили на Египет, одно из первых упоминаний есть у Помпея Троба. В своей книге этот греко-римский историк, по-моему, первый век до нашей эры, писал следующее. В те времена, когда царь ассирийский Нин первым начал вести войны с соседями, были, правда, и более древние времена, царя египетский Визосис и Танай царь скифский. Первый из них, египетский, дошел походом до Понта, второй Танай – до Египта. Чтобы понимать, о каких временах идет речь, царь ассирийский Нин, хотя является таким легендарным и практически мифическим царем, однако о нем тоже есть упоминания в тех же древнегреческих, древнеримских источниках, вавилонских источниках, о том, что этот царь жил приблизительно 2000 лет назад, ну, плюс-минус 100 лет. И если опять цитировать Помпея Трога, что и в более древние времена до ассирийского царя Нина царь египетский Визосис и царь скифский Танай ходили, соответственно, друг к другу условно в гости, то можно говорить об очень древних временах, когда скифы впервые появились на территории Египта. Было ли это единственное посещение скифами Египта? Нет, есть свидетельство того, что было несколько волн посещения скифами Египта. И на конкретно, вот сейчас на этих волнах мы не будем останавливаться, но в следующем моем свидетельстве о скифах в Египте вы увидите свидетельство того, что это было не первое и не последнее посещение скифами далекой Африки. А сейчас, как это ни странно, я перейду к британскому историку, или правильно сказать, валлийскому историку IX века, ныне, который очень подробно и интересно рассказал о том, как скифы покидали Египет. Опять же, у историков академических есть очень интересное отношение к историческим источникам. Вот то, что им удобно, они берут для свидетельства и используют в своей, значит, историографической работе. То, что им неудобно, они приписывают это мифологии и легендарности. Это такая крайняя точка, которая, ну, характерна для всех современных историков точно. То есть вот берем книжку, здесь читаем, здесь не читаем. Так и с Нэнни. На Нэнни базируется, по сути дела, британская история. В то же время вот историю про скифа, который стал родоначальником скотов, скитов, шотландцев современных. Об этой истории говорят как о легендарной, мифологической. Я приведу цитату из Нэнни, а мы потом ее разберем на атомы и молекулы и подробно рассмотрим ее именно на географической карте. Сейчас же я вам просто предлагаю карту северного побережья Африки, и вы можете глазками проследить, значит, те исторические события, о которых я буду сейчас зачитывать. Итак, Нэнни. Когда по Черному морю шли чада Израилевы, гнавшиеся за ними египтяне, как повествует Писание, были поглощены его водами. Был у египтян муж знатный из Скифии, с многочисленной роднёй и множеством слуг, который, будучи изгнан из своего царства, пребывал в Египте в то время, когда египтяне были поглощены разразившимся морем. Но он не отправился вместе с ними преследовать Божий народ. Уцелевшие египтяне решили изгнать его из Египта, дабы он не захватил их страну и не подчинил ее своей власти. То есть каково было могущество этого скифа с народом, что египтяне его напугались. Ведь, продолжая цитату, весь их, всех их могучих мужей поглотило Черное море. И они изгнали скифа. И он 42 года странствовал со своими по Африке, миновав озеро Соливарин, пришли они к филистимским алтарям, пройдя мимо Русикады и гор Азорских, миновали реку Мальву и, перейдя Мавританию, достигли геркулесовых столбов. Пустившись оттуда в плавание по Теренскому морю, они добрались до Испании, где и жили долгие годы. Здесь они невероятно как размножились и расплодились, и численность их народа во много раз возросла. Впоследствии они приплыли в Ибернию, современная Ирландия. Это произошло через 1002 года после гибели египтян в водах Черного моря. О том, что это, по всей видимости, еще одно посещение скифами территории Египта, говорит фраза, оброненная Нэнни, которая звучит так. «Скиф с многочисленной роднёй жил там, который, будучи изгнан из своего царства». Да, то есть это некая уже другая или еще одна история о неком скифе, который жил, расплодился на землях египетского царства. Для нас же здесь очень важно также приурочка этих событий к определенным историческим датам. То есть это произошло в те времена, когда евреи покидали Египет. Здесь катавасия по поводу того, когда это происходило, современные историки никак не хотят прийти к какому-то общему мнению, но это тоже понятно. Если мы будем четко знать, когда же евреи покинули Египет, то многие исторические факты и события станут на свои места, и картинка историческая сложится. Но, тем не менее, более-менее, все, так или иначе, все сходятся к дате 1500 год до нашей эры. И все веки Сарийский, греческий историк IV века, один из первых историков, который попытался все даты собрать и систематизировать, говорит конкретно о дате 1511 год до нашей эры. Я склонна ему верить, потому что много работаю с датами, еще ни разу меня все веки Сарийский не подводил. Перед вами изображение египтянина, типичного. Эта фотография была найдена мною в старой английской книге 60-х годов. Такие сейчас не печатают, нельзя. Вот. Ну вот очень типичный египтянин с тончайшими, изящнейшими чертами лица. При этом местное население отлично различало антропологию эфиопов от ближневосточных типажей, европеоидов от, я не знаю, кто там у нас еще есть, от тех же египтян. Вот еще одно изображение, найденное в первом веке нашей эры. Сейчас оно хранится в Гамбурге в музее. Это типичный эфиоп, головка маленького мальчика. То есть можно очень четко отлично отличить, где у нас по антропологическим признакам африканец, а где у нас человек совершенно не африканской, не ближневосточной типологии. Но идем дальше. Итак, когда евреи текали от египетского фараона, они встретились с мужем, знатным из Кифи, с многочисленной роднёй и множеством слуг. И произошло это в дельте Нила. Почему в дельте Нила? Вы поймете по ходу повествования, в конце нашей беседы, но они встретились, да, израильтяне будущие и скифы вот в какой-то точке. И скиф отказался преследовать этот народ. Причины нам неизвестны, но известно то, что скиф с народов, чтобы не погибнуть в пустыне, направился в путь на запад вдоль южного побережья Северного моря, ровно противоположную сторону от евреев. Причем он знал, куда он шел. Он не пошел на юго-запад, потому что отлично знал, что там находится пустыня. То есть он четко осознавал, куда вести свой народ и как его вывести с этих земель, не погубив. То есть он не пошел по Сахаре, он пошел по кромке моря. Причем, по всей видимости, но здесь уже мои догадки, этот путь был известен древним, и он отлично понимал, куда они идут. Давайте проследим этот путь скифов, такую логистику, как сейчас модно говорить, проведем и увидим, в каких точках он побывал. Итак, первое, о чем говорит ныне, это озеро Соливарим. Я много перелопатила литературы, нигде четко не говорится, где находится это озеро. Оно и понятно, это так же, как с датой исхода евреев. Если мы будем знать, где это находится, значит, опять же, мы сложим все картинки. Все пазлики в картинку. Об этом озере я скажу ниже. Оно есть и до сих пор существует. И как бы, ну вот удивляет до глубины души, почему историки академически не могут его найти. Следующий пункт пребывания скифов – это филистинские алтари, как их назвал Нени, место поклонения карфагенян. У другого историка, испанского историка V века, это место или алтари называются алтари Филеновы. Вы видите на карте. Значит, ну, в принципе, и филистилянские или филистимлянские алтари – это то же самое, потому что, в общем-то, это место принадлежало когда-то филистимлянам. Но кто такие Филены? Почему, значит, у Ороси это место названо алтари Филеновы? Первое, значит, они находились восточнее древнего города Лепсис Магна, сейчас это город Аль-Хумс, примерно в 300 километрах на восток от города Карфагена. Причем даже известно, как они выглядели, эти алтари, и почему они так важны были для карфагенян, и почему там, значит, ну, коль скоро алтари, значит, там проходили какие-то, совершались мероприятия, да, какие-то ритуалы. Так вот, сохранилось свидетельство Плиния Старшего, как эти алтари выглядели. В «Естественной истории» он пишет так, цитата: «Во внутреннем заливе там был берег латофагонов, народа, называемого некоторыми махроями. Простирающиеся до алтарей филенов, они образованы из куч песка». Из куч песка. Кто смотрел предыдущие мои беседы, наверное, видел вот такую картинку. Это картина из самой первой книги, самого первого исследователя таримских могильников, таримских мумий. Вот еще в начале прошлого века таримские могильники, в которых находятся таримские, как я попыталась объяснить и доказать, по сути, скифские мумии, выглядели вот таким образом. Тоже пустыня и тоже большие кучи песка. Но по большому счету это курганы, да, под которыми хоронили, у скифов было принято хоронить своих предков. Ну, если у там, греко-римлян Гибралтарский пролив – это геркулесовые столбы, то ничего удивительного, что два кургана для них выглядели как алтари. В двух словах, Филены – два брата-карфагенянина, которые по преданию принесли себя в жертву, чтобы увеличить территорию своей родины. Вот на их месте, опять же, мы говорим, курганы, на месте захоронения двух братьев-героев были насыпаны два кургана, которые в греческой прочитке являлись алтарями. Идем дальше. Мы минуем два кургана. Вот так вот выглядят геркулесовые столбы сверху. Следующее место – это Руссикада, современный город Скипта в Алжире. Далее – Азорские горы. Являются частью горной системы Атласских гор на северо-западе Африки и тянутся от Атлантического побережья Марокко через Алжир до берегов Туниса. Дальше ныне упоминает реку Мальва, ныне река Малой, имеет устье в Марокко. Ну а там рукой подать до Геркулесовых столпов. Дальше ныне говорит, что перебравшись на другой берег, по Теренскому морю скиф и его народ добрались до Испании. И вот здесь вот очень интересная вещь, которая еще раз показывает на то, как можно вот просто мановением руки, там, палочки, запутать людей, историков и перевернуть всю историю. Так, к чему я? Итак, ныне Теренское море находится на том месте, где сейчас находится море Албаран. Это, по сути дела, внутреннее, крайне западное море Средиземного моря, да, то есть море тоже делится на внутренние моря. Так вот, прямо у Гибралтарского пролива находится сейчас это море Албаран, раньше оно называлось Теренское море. Сейчас почему-то Теренским морем называется море на западе от Италии. Таким образом, и когда произошли подмены, я этим вопросом не занималась, но я уже встречала в другом очень старом источнике рассказ о Теренском море, и оно никак не могло по тому источнику относиться к Италии. Это явно были берега Испании. Более того, возвращаясь к тому испанскому историку V века, о котором я вам говорила, о России, он также пишет о Теренском море, как о испанском, не о итальянском море. Он говорит о том, что, цитата, «откуда начинается наше море», повторюсь, он испанский историк, который называется Теренским. Перебравшись на другой берег из Африки в Европу, вдоль Теренского моря, по берегу Испании, соответственно, по внутреннему побережью Испании, а не по Атлантическому океану, скиф и его потомки поднимаются наверх, заселяют эти территории. Кстати, именно на этих территориях находят кельта и беров, это так, к слову. Вот. И, как говорит источник, долгое время они живут в Испании, пока не оказываются на землях Ирландии. И самое любопытное, что получается, что наши так называемые африканские скифы пересекли Теренское ровно Албаранское море, поселились на долгие годы в тех местах, где позже римские завоеватели или легионеры спустя века встретят русов-рутенов, даже создадут свою там провинцию Рутения, и где потом возникнет так называемое Альбегойское движение, которое было подавлено жесточайшим образом Ватиканом. И, по сути дела, у нас появится понятие, почему рутены стали альбегойцами, потому что они потомки скифов из Африки. Но об этом я много подробно, очень интересно рассказывала в двух предыдущих беседах на Славянском радио. Ссылка должна быть внизу под этим видео. Кому интересно узнать побольше о рутенах и об альбегойцах, приглашаю посмотреть. Итак, согласно Неннию, скифы пересекли Африку за 42 года. Гибралтарский пролив сверху. Любопытно здесь еще одна вещь, на которую не обращают внимания в силу того, что не связывают как бы ниточки. Людям, историкам кажется, что ниточки из разных клубков. На самом деле это один и тот же клубок, только мелко нарезанный. Поэтому мы не можем связать все эти ниточки. Так вот, во всех современных странах Северной Африки, несмотря на жестокую и даже жестокую исламизацию, сохранилась языческая традиция татуировать тело, особенно у женщин. Я также много и, надеюсь, интересно рассказывала про татуировки скифов, уделяла этому огромное значение и считаю до сих пор, что это та самая древнейшая традиция, которая умудрилась сохраниться и пройти через века и запреты до сегодняшнего времени теперь окончательно нивелировалось до уровня похабщины, мое субъективное мнение. Вот. Но на татуировки не обращают внимания, потому что это какой-то такой, ну, культ тела стал, да? Хотя скифы очень ценили татуировки, для них татуировка это была своего рода орден, да? Каждое событие или действие, или подвиг награждался определенной татуировкой, разрешалось сделать определенную татуировку на тело. Позже, конечно, эта традиция несколько нивелировалась, приобрела другие формы, также более обережные функции. Постепенно мужчины отошли от этой традиции, она стала больше женской традицией, перешла в обережную, повторюсь, и украшательную функцию. Но вернусь к Африке. Так вот, несмотря на то, что Африка исламитизированная страна, там по-прежнему делаются татуировки, особенно женщины, часто на лице. Ливийцы, тунисцы, алжирцы, марокканцы, берберы до сих пор украшают лицо и тело несмывающимися рисунками. Берберов вообще за глаза, вот изображение верхнее слева, обалденно, на мой взгляд, красивая девушка, их за глаза называют русскими африканцами, не только за их внутренние неисламские культурные традиции, но и по некоторым внешним факторам. Очень грубо, конечно, их можно отнести вот к нашим малоросам, светлолицые, но темнобровые и темноглазые. И я думаю, для вас в данной ситуации не станет удивлением информация о том, что земля Марокко, где живут исконные жители берберы, которые потом смешались с арабами, то есть марокканцы, это в большей степени арабы, живущие рядом с берберами. Так вот, территория Марокко в трудах Страбона называется Маврусия. Вот, пожалуйста, Страбон, география, книга 7, кому любопытно. И я думаю, что никто сомневаться не будет, что североафриканки блюдут в татуировках, ну, никоим образом не исламские традиции, а именно языческие традиции. Сомнительно, что этот обычай возник у них спонтанно, причем сразу у всех, сразу по всему побережью Африки. И, по сути дела, по пути следования скифского вождя со своим народом. Самое интересное, что стилистически татуировки идентичны. Вот если мы возьмем вот эту фотографию, слева берберка, в центре бабушка из Болгарии, справа бабушка из Ингушетии. Вот ингушка с берберкой, по-моему, имеют чуть ли не одинаковые совершенно татуировки, а между бровями делают татуировку, это тоже, эта традиция имеет обережную функцию. Кто немножко занимался этой проблематикой, должен знать. Итак, я связываю традицию татуировок именно с тем, что в этих местах когда-то побывали скифы и привнесли эту традицию в культуру народов, с которыми они соприкасались. И вот здесь я хочу обратить внимание на одну вещь. Слушатель, зритель грамотный, вполне резонно задаст себе вопрос. Откуда сказитель взял эту информацию, как он пришел к этой теме, почему скифы в Египте? Вот, кстати, тоже еще одна интересная картинка. Это о случайных совпадениях между скифскими украшениями пекторали, головной убор и египетскими ювелирными украшениями. Дело в том, что я долго, уже на протяжении почти 10 лет, занимаюсь изучением истории славяно-скифов в Западной Европе. Написана книга, издана в московском издательстве «Тион», «Славяне с берегов Рейна, Мас и Шельды». То есть я давно занимаюсь этой проблематикой и в связи с этим выхожу на новые какие-то уровни, на новые знания, нахожу отрезанные нитки от разных клубочков, которые, по сути, являются как бы частью одной большой великой истории. И становится забавным и интересным, что появляются такие интересные резюме по поводу книги, попытки нивелировать те знания, которые я попробовала не просто найти, но и перевести на русский язык с источников, которые совершенно неизвестны отечественным историкам. В книге представлены переводы с древнесаксонского, староголландского, старофранцузского. Но, тем не менее, появляется такая тенденция унизить как бы значимость этой книги. В какой-то степени начинаются танцы с бубнами, как я это называю, и шаманы начинают, значит, делать наговоры по поводу того, что материал использован своеобразный. Вы знаете, по этому поводу вспоминаются те же танцы с бубнами, которые велись и вокруг академика Рыбакова, славянофила, славянолюба, который очень много говорил и пытался восстановить историю славянского мира. Те же танцы с бубнами вокруг нашего профессора, академика Аполлона Кузьмина, который, к сожалению, вообще не знают современные наши историки, молодые, скажем так, который тоже очень много сделал в направлении в этом. Если чуть раньше, 19 век, Александр Гильфердинг тоже был задвинут на долгие годы в угол, хотя именно он первым заговорил о, например, тех же славянах в Голландии. Морошкин тоже был совершенно позабыт, хотя он говорил о тевтонической Руси от Эльбы до ни много ни мало до реки Сены. Понимаете, вот эти все танцы и все вот эти шаманские наговоры, они выглядят довольно смешно и забавно в контексте того, что когда хотят что-то скрыть или замолчать, то начинают вокруг этого вести, значит, наводить тень на плетень. Вспомним того же Марка Арбини, Мавра Арбини, простите, который был приведен еще при Петре I, да, Российская академия была несколькими десятками лет позже основана, но никто в Российской академии историков не знал почему-то про Мавра Арбини, но все знали о неком нормандской теории, которую бились головой на протяжении уже, по-моему, 300 лет. К счастью, значит, наконец добили эту теорию. Кстати, вот эта книжка тоже внесла определенный вклад, даже сказала, поставила точку, что Рюрик не был никаким норманом, это был славянин с восточно-германских, ну это сейчас называют восточно-германских земель, был, находился в родственных отношениях со славянами Востока. То есть мы говорим о том, что танцы с бубнами означают, что кому-то эта информация стоит поперек горла, кому-то очень не хочется, чтобы была истина выведена на свет. Это к теме о том, что надо или не надо читать источники и книги в оригинале, или значит, также участвовать в этих танцах. Но кому будет интересно узнать корни и, собственно говоря, откуда, значит, растут ноги у всех вот этих исследований, наших бесед и разговоров, может обратиться к первоисточнику. Давайте вернемся к египтянам и к скифам. Значит, перед вами изображение старейшей египетской мумии с татуировками. Сейчас объясню, почему я эту тему затрону и почему она на самом деле актуальна в нашей теме скифа Египта. Как мне кажется, что первые под напором скифской харизмы пали египтяне, так как на их землях и поселился со своим народом один из потомков огромного рода человека по имени скифы. А египтяне, это мое мнение, которое, значит, выстрадано, можно так сказать, в результате работы над темой. Так вот, египтяне переняли у скифов традицию татуировать тело. И напомню, что скифы уже жили с незапамятных времен в Египте, когда евреи решили страну фараонов оставить. Вы, наверное, знаете, безусловно, что в Египте находят много мумий, но из того огромного количества мумий, найденных в Египте, только на 12, в некоторых информационных источниках, 14 мумиях найдены на данный момент, обнаружены татуировки. А вот перед вами одна из старейших мумий, так называемая гибеленовская мумия. Она сейчас находится в Британском музее, и ее относят к 3100 году до нашей эры, это додинастический период. Хочу обратить внимание именно на этот факт. Всего в Гибелене было найдено 6 мумий, похороненные в ямках. Захоронение, повторюсь, додинастические. Вот из 6 мумий на 2 были найдены татуировки. На юноше перед вами до 25 лет, так называемый, можно сказать, звериный стиль, у него на правой руке вытатуированы горный козел и тур. Вот. Более того, значит, было еще найдено мумия девушки. Вот она так выглядит. Кстати, я хочу предупредить, что будет больше изображений мумий, кому не очень комфортно это видеть. Вот здесь вы видите на плече у нее татуировка сбоку, тоже так же, кстати, на правом плече. Сейчас вот так выглядит одна из татуировок в виде посоха и буковки «С». Что означали эти буковки и какая связь между этими татуировками могла бы быть со скифами, о том, что есть число зверя и что есть клеймо Бога, я об этом рассказывала в одной из предыдущих бесед, тоже должна быть ссылочка внизу сегодняшней беседы. Там другой взгляд на вот ту проблематику, которая поднимается Иоанном Богословом в Апокалипсисе. Вот так вот выглядит это в коллаже. Очень хотела бы обратить внимание на одну еще вещь. Вот это опять же тот юноша с звериной татуировкой. Опять же, повторюсь, 3100 год до нашей эры. У этого молодого человека светлые блондинистые волосы. Мягкие и, значит, не черные и слегка волнистые. Сейчас еще другое изображение сбоку. Причем хочу сразу сказать, что мумии, сохранившиеся в песке, не меняют цвет волос. Да, те мумии, которые найдены в торфе, торфяные мумии, у них волосы окрашиваются и под влиянием значит, почвы. Песочные мумии или пустынные мумии не меняют цвет волос. Особенно хорошо это видно на таримских мумиях, в которых сохранился тот же цвет волос, причем там диапазон от блондинов до темных, темнорусых волос. Это характерность, связанная именно с тем, что пустыня, пустынный песок не калечит структуру волос. Дальше. Из 6 гобеленовских мумий была еще одна найдена одна женщина. На ней не было татуировок, но у нее сохранились волосы. И это волосы не черные, это волосы не людей с Ближнего Востока. Это тот цвет волос, который назывался у французов руж, у латинян рутен, у нас русов, то есть это темно-русый, русый цвет волос, совершенно не имеющий отношения ни к египтянам, ни к арабам, ни к африканцам. И опять же повторюсь, это 3100 год до нашей эры. Вот эта девушка, та самая, у которой татуировки на правом плече в виде буковки «С» и посоха, к сожалению, это единственная фотография, которую мне удалось найти в таком вот ракурсе, у нее тоже видно мягкие, прямые, не черные, не темные волосы, хотя, конечно, фотография ну, как бы, не самого лучшего качества. Тем не менее, тенденция просматривается. Вот это та же мумия, мне просто было интересно показать тело, сохранившееся в масштабе современного человека. О том, что блондинистый цвет имел хождение, популярность в Египте, удивительным образом доказывает это гобелен, то место, где были найдены мумии на Ниле, доказывает найденное парик, относящийся к новому царству, также находится в Британском музее, где мы видим, что на африканские кучеряшки, косички наложен парик белого цвета. Вот в разных ракурсах, вот сверху, что говорит о том, что, ну это очевидно, да, что белый цвет имел какое-то важное сакральное значение для египтян, для жителей Северной Африки. Здесь еще изображение татуировок, которые находят на телах некоторых египетских мумий. Это скорее просто для интереса, потому что не каждый будет лазить по интернету это искать. Очень много найдено статуэток скульптурных, на которых отчетливо видно, что сделаны татуировки. Но мы перейдем по этой теме дальше. Итак, я связываю традицию нанесения татуировок у египтян с тем, что когда-то их земли посетили скифы. Возможно, потом у египтян эта форма украшения приняла другой культурный оттенок, да, приобрела свои какие-то местные формы и значения, но тем не менее я их напрямую связываю именно со скифами, которые поселились в устье реки Нил. Почему я вывела вот это изображение на экране? Для того, чтобы продолжить тему скифов в Египте, надо несколько слов сказать об еврейском исходе, ибо эти два события, исход скифов из Египта и исход евреев из Египта, совпадают, по сути дела, по времени. И любопытно то, что Моисей водил своих 40 лет, а скиф 42 года своих водил. Вот возникает вопрос, кто у кого списал историю. Но мы говорили об исходе только что скифа, как он шел по североафриканской пустыне. Несколько слов о Моисее и о тех людях, которых он вывел из Египта. Повторюсь, эти события имеют друг к другу отношение. Эти события имеют друг к другу отношение, пока глубокой связи мы не можем найти, потому что многие детали утрачены, но то, о чем я сейчас вам расскажу, может пролить свет на какие-то исторические процессы, которые для нас до сих пор остаются загадкой. Итак, исход евреев. По Библии мы знаем, что Моисей стукнул посохом, воды Красного моря разошлись, евреи пересекли по дну Красное море, и волны сошлись и утопили преследовавших их египтян. Современные исследователи могут, в принципе, объяснить физически многие чудеса, которые описаны в Библии, как то там египетские напасти, казни, какие-то другие вещи, которые можно было связать или с эпидемиями, или с природными катастрофами. Практически все объяснимо, кроме вот этого события о том, как разверзлись воды Красного моря. Причем, что самое интересное, что физически можно даже провести эксперимент, взять в чашечку, налить чай, да, в блюдце, подуть, и мы увидим, как воды в блюдце разошлись. Но ученые говорят о том, что в масштабах моря подобный эксперимент провести было бы невозможно, потому что просто бы сдуло все, что находилась, так, давайте я вот так сделаю, рядом с этим физическим экспериментом. То есть должны были быть какие-то иные события, действия, которые привели к тому, что египтяне смогли пересечь некое водное пространство. И вот здесь я вас хочу, так, возвращаясь назад, перенаправить вот к этой книге. Она у вас на экране. Дело в том, что согласно американским историкам, первый аналог Суэцкому каналу был построен еще, внимание, в 1800 году до нашей эры. И назывался в простонародье канал фараона. Хочу также обратить внимание, что, и это доказано, да, с момента ухода Якова с семьей к Иосифу в Египет и до исхода, то есть так называемые евреи пробыли в Египте всего 210 лет. То есть по приходу в Египет, если верить американским историкам и археологам, Суэцкий канал уже существовал. Более того, они могли, евреи, принимать участие в достроительстве канала или могли знать, как этот канал действует и функционирует, что тоже принципиально важно. Почему, сейчас поймете. Автор вот этой книги, Джеймс Генри Брестед, умер в 1935 году, археолог американский, историк, относил самую раннюю известную попытку строительства канала к фараону Сенусерту III. Но, повторюсь, это приблизительно 1800-е годы до нашей эры. Он писал в своей книге по поводу канала между Нилом и Красным морем. Обращу внимание, это не был канал между Красным и Средиземным морем. Это был канал между одним из ответвлений в дельте Нила и Красным морем. То есть не море с морем соединялось, а река соединялась с Красным морем. Так вот, он писал в своей книге по поводу канала между Нилом и Красным морем о том, что на скалах острова Сехель, еще в его времена, когда он там копал, были высечены две надписи. Первая повествовала о создании канала и не была датирована четко, но вторая гласила, что канал был отремонтирован. И было связано это именно вот с этим фараоном Сенусертом III. Цитата. Значит, что было написано на этой скале? «Год восьмой при величестве царей Верхнего и Нижнего Египта Хекуре Сесос III, живущим вечно, его величество повелело сделать канал заново, имя этому каналу «Прекрасные пути Кукере, живущего вечно». Когда его величество отправился вверх по реке, чтобы свергнуть Куш, несчастных, длина этого канала 150 локтей». Итак, существовал канал, причем канал существовал между пресноводной рекой и соленым морем. Вот я нашла там одну какую-то вот европейскую карту, по ней, кстати, видно, что никакое море не переходили, как в какой-то библейской книжке, никакие египтяне, а что именно переходили канал. Правда, здесь нарисован канал с морем, но давайте простим составителю карту хотя бы за то, что он наполовину сказал правду. А причем смысл этого канала, повторюсь, Нильская вода, сладкая вода, эта вода шла на орошение, соответственно, принильских земель. Вода Красного моря соленая. Но фараоны уже в те далекие времена, 2000 лет, 4000 лет назад, понимали, что если соединить Средиземное море с Красным морем, то это будет просто кладезь богатства, потому что через эти земли будут проходить торговые караваны, соответственно, платиться налоги, соответственно, страна будет обогащаться. И думаю, во многом процветание фараонов и процветание египетской земли было связано с этим каналом. Он, кстати, периодически запускался, даже засыпался, потом восстанавливался, но здесь ключевые слова «сладкая» и «соленая вода». Дело в том, что чтобы не испортить воду в реке Нил, должны были существовать шлюзы, которые бы пропускали корабли, и не один, а несколько. То есть проходит корабль, допустим, из Нила в Красное море, шлюз за ним закрывается, открывается следующий шлюз, он проходит следующую, значит, пространство, опять шлюз закрывается, потом он переходит, значит, переплывает в Красное море. Иначе бы просто Красное море испортило бы дельту Нила. То есть мы говорим о том, что так называемый канал фараонов имел шлюзовую систему. А вот что интересно, поэтому пишет по этому поводу немного ни мало, как Аристотель. Книга «Метеорологика», книга первая. То есть, пожалуйста, Аристотель, читаем классику. Один из царей попытался соединить каналом море с Нилом. Немалую выгоду можно было бы извлечь. Конечно, и судоходство на всем пространстве. Говорят, что первым из древних принялся за это дело Сесострис. Но обнаружилось, и здесь внимание, что море расположено выше земли. Поэтому сначала Сесострис, а потом Дарий прекратили рытье, опасаясь использовать речную воду, воду смешав ее с морской. И так совершенно ясно, что прежде здесь было одно сплошное море. Итак, чтобы существовал этот канал, должна была существовать шлюзовая система. И вот здесь, как бы само собой, вытекает следующее заключение. Моисей не переходил никакого Красного моря. Он просто перешел канал, ведущий к Красному морю. Шлюзы в это время были закрыты. А по суху или там по щиколотку в воде они перешли вот эту шлюзовую, ну, не знаю, как это, комнату, неправильно могу не назвать. Вот. И как только они перешли, значит, канал между шлюзами, ну, какой-то как это сказать, доброжелатель, открыл шлюзы, и египетское войско погибло в водах условного Красного моря. Вот и все. И не надо городить никаких ограждений и думать о том, как же, каким посохом, по какому месту Моисей бил, чтобы развести воды Красного моря. То есть для нас очень важно, и важно то, что скифы в этой ситуации практически в одно и то же время направились в ровно противоположную сторону от евреев. Вероятно, зная, что там, ну как бы невероятно, однозначно зная, что там шлюзовая система, ну как бы или испорчена, или затоплена, и, соответственно, в ту сторону они никоим образом пойти не могут. Был только обратный путь, другой путь, ровно противоположный на запад. Итак, скифы. Почему на запад? И где же они все-таки жили? Может некоторым показаться, как я говорила в самом начале беседы, что ныне писал мифы, легенды, сказки по поводу скифа в Африке. Но дело в том, что я так же, как вот и с книгой, попытка умолчать книгу или ее заблокировать приводит к тому, что люди просто не знают истинной информации. Так это было со славянами крайней Западной Европы. Также эта информация касается и скифов Египта. То есть об этом есть информация, но она замалчивается, тем самым стирается из памяти поколений. Дело в том, что я нашла подтверждение слов британца Нэнни у француза, у вас на экране, Мишель Антони Бадран, французский энциклопедист, он шикарную энциклопедию написал. У него вообще много очень скифий. И вот есть город Скифополис. Кстати, у него он находится в Сирии, современный Израиль. Но мы к нему сейчас в конце беседы вернемся. Нам же интересен город или значит, место Скифраниус. Скифраниус, согласно Бодруну, находился в Аподиуме в регионе Мармарика. И находилась эта Мармарика in Africa. То есть у нас есть конкретное указание на то, что некая Скифраниус, город Скифраниус, находился где-то в Африке. Ну ладно, в Сирии, да, но он же еще находился в Африке. Следующая задача была найти ту самую Мармарику. Мне, надо сказать, ну в какой-то степени повезло, наверное, ищущий найдет. Мне удалось найти карту Себастьяна Мюнстера, которую он издал в 1540 году. Таблица, касающаяся Африки, и здесь, в дельте Нила, вдоль Нила, находится на западной стороне Мармарика. Более того, под Мармарика здесь находилась Скифия Регио, да? То есть я хочу вас обратить внимание, это не буква А. То, что здесь написано СКИ, выдает букву точечка сверху. То есть здесь написано именно Скифия Регио. Вот для того, что писали как писали, очень часто какие-то вещи не находятся или не могут быть прочитаны. Итак, в Армарике находилась Скифия Регио, прямо в дельте реки Нил. Вот удивительное совпадение. Как раз от дельты это стока Нила на запад. То есть целый регион и даже не город. Но Скифия Регио, да, но все-таки город, о котором упоминает энциклопедист. И город есть. Вот если так, это сейчас мы к нему перейдем. Вот еще Бодран говорит о Скифии в Трахии, что есть Македония, и вот этот самый Скифия Регио, который находится в Египте. А что же касательно города? Вот в легенде к этой карте города Мармарики и Египта мы находим город Скитис. Скитис. Скитис, Скифис, Скифис, Скифран по-французски. Ну, сколько диалектов, столько и вариантов написания. Прямо недалеко от устья дельты Нила. И у меня, естественно, возникает вопрос, почему наши историки ничего об этом не знают. И получается, что наше кольцо замкнулось, ибо когда-то я начинала вам рассказ о скифах британских островов в предыдущих беседах, вот, Европы, Потом мы немножко поговорили о скифах Азии. Вот сегодня мы с вами закончили, можно сказать, большую тему скифов и татуировок скифами в Египте. Да, и почти забыла о самом важном пункте назначения, который прошел скиф со своим народом, это озера Саливарин. Ведь понятно, что Себастьян Мюстер рисовал свою карту не на пустом месте. Я бы еще обещала пояснить, где находится это озеро Саливарин поныне. Оно ныне там находится, вот прямо в самом, самой дельте реки Нил. Вот здесь у Мюстера оно и обозначено. В древности оно называлось также озеро Мария или современное озеро Марьют. У Мюстера на карте оно подписано как Мария, Мария Лакус. Это соленое озеро лагунного типа на севере Египта. Отделено от Средиземного моря узким песчаным перешейком, как вы можете видеть на карте, на котором построена западная часть города Александрия. На берегу озера действуют рыболовные артели до сих пор и соледобывающие предприятия до сегодняшнего дня. Озеро находится в непосредственной близости от устья Нила, поэтому, согласно писанию ныне, скифы в самом начале своего пути именовали именно озеро Саливарин. Надеюсь, я смогла вас убедить в том, что скифы проживали и также на африканском континенте. Мне бы еще хотелось в этой связи рассказать еще маленькую историю, коль скоро мы находимся в этом регионе. Похоже, присутствие скифов на евразийском континенте можно продолжать и дальше. Я буквально затрону тему, но надеюсь, она будет развита или мной, или другими исследователями позже. Я хочу обратить внимание на сохранившееся свидетельство Лукиан из Самосаты. Это греко-римский писатель, второй век нашей эры. В своем трактате, который называется «О сирийской богине», это название, он описывает потрясающий, просто чудовищно богатые и таинственные храмы Гелиополя. Вот Гелиополь вам ни о чем не говорит, да? А слово «Баальбек», так вот «Баальбек» – это и есть Гелиополь. Я вам очень рекомендую почитать это произведение. Там невероятные богатства и сокровища Баальбека описываются у этого Лукиана из Самосаты. Почти в самом конце своего рассказа он замечает, рассказывая о всех жителях города, причем, обращая внимание, о всех жителях города. Я у некоторых исследователей почему-то видела упор на то, что это речь шла о жрецах. Нет, все жители города, цитата, «все здесь покрывают себя уколами, одни руки, другие шею». Вот почему ассирийцы имеют на своем теле следы уколов. То есть речь идет опять о татуировках. Но и логичен вопрос, а какое отношение к этим татуировкам жители Ближнего Востока имеют скифы? Да? Ведь я, в общем-то, делаю упор на то, что скифы, соприкасаясь с другими народами, делились с ними своими традициями. Безусловно, повторюсь, этим вопросом еще нужно заниматься глубоко и исследовать. Но вот мой предварительный ответ такой. На расстоянии всего 250 километров от Гелиополя Баальбека существовал город Скифополь. Ну, если пешком, двухдневный переход. Итак, за два дня можно было добраться от Баальбека до Скифополя, который ныне зовется, конечно, по-другому – Бейт-Шеан. Когда возник этот Скифополь на Ближнем Востоке, на землях современного Израиля, энциклопедия умалчивает, там танцы также с бубном. Но, тем не менее, факт, я думаю, для нас, для всех очень интересный. К тому же есть египетские надписи, которые повествуют о том, что фараон ходил в Сирию, ну, на Ближний Восток и воевал там в стране Ретен или Рутен, учитывая, что у египтян гласные выпадались, да? Мы опять возвращаемся к слову Рутен, Ретен. И самое интересное, что вот, в общем-то, библейской историографии, в талмудической историографии принимается такой апокриф, как вторая книга Маковейская. В ней тоже есть интересная цитата. цитирую. «Поднявшись оттуда, они устремились на город скифов, отстоящий от Иерусалима на 600 стадий». Так что вот что делали скифы на Ближнем Востоке, на землях современного Израиля, кто такие ханаане и на самом деле кто такие финикийцы, думаю, нам еще предстоит разобраться. Что бы мне хотелось сказать в заключение вот сегодняшней беседы и ну, немножко округляя вот, блок бесед о скифах. Очевидно и уже неоспоримо, что скифы и их потомки осилили огромные, я бы сказала, огромнейшие территории пространства. На севере они ловили рыбу в Скифском океане. На востоке Евразии они упирались в Тюньшанские горы и пустыню Гоби. На юге соседствовали с фараонами и занимали самые плодородные земли в дельте Нила. На западе Евразии они открыли тот факт, что за островом Альбион открывается бесконечный океан. Но я, честно говоря, не удивлюсь, что по мере таяния ледников следы скифов откроются в Антарктиде. Но как в свое время этот континент открыли русские мореплаватели. Вот в этом контексте новыми красками начинает играть теория пассионарности, разработанная советским историком, философом Львом Гумилевым, который тоже в свое время пытались которого задвинуть на задний план, но тем не менее все, что он говорил, уже по истечении больше, чем 50 лет, оказывается истиной, в том числе и о скифах Азии. Итак, пассионарность – это некая жизненная энергия, которая вдруг под влиянием разных, в первую очередь, внешних факторов, начинает закипать, выплескиваться наружу и влиять на окружающую действительность. Гумилев считал, что пассионарий – это основная движущая сила истории. В основе пассионарности, как действие свершения, лежит личность. Чтобы произошел пассионарный взрыв, нужны неординарные, сильные, целеустремленные личности, готовые во имя или даже ради пожертвовать своим уютом, стабильностью, а часто жизнью. Причем лично я считаю, что пассионарность не может иметь отрицательный заряд. Добро может разрастаться до бесконечности. Напротив, зло пугает, унижает, принуждает, убивает. Зло не может быть пассионарным, ибо его сразу стремятся ограничить, лишить негативной энергии. Зло может только тогда взять верх, когда оно мимикрирует под добро. Ну, давайте вспомним пример со словом «демократия», когда под слово «демократия» в целом хорошее и грамотное, мимикрировалось что-то чудовищное и ужасно небезопасное для нашей цивилизации. И именно таким образом вот это самое зло выживает. В этом случае нет речи о пассионарности. Здесь речь идет о медленной, но упорно распространяющейся плесени. Скифы были именно пассионариями, и поэтому их традиции и мировоззрение смогли зацепить и даже укорениться в культурах многих народов. И вот здесь я только что выводила карту, вернусь к ней назад. В этой связи мне бы хотелось посмотреть на географическую карту с исторической точки зрения под другим углом. Когда мы говорим о скифах как предков, в первую очередь, славян, а на самом деле скифов как предков в том числе и многих азиатских народов, которые потеряли связь со своим прошлым в более значительной степени, ну, как я это вижу, то мы можем разглядеть на карте как минимум на данный момент 4 скифа. Первая скифия – это та самая великая скифия, простиравшаяся от Скифского океана до Восточного моря, до гор Тяньшаня и, согласно, ну, например, Пиктской хронике, упирающейся в земли Германии. Причем эта великая скифия, она условно могла бы быть поделена на две части – Черноморскую или так называемую Западную скифию и Закаспийскую скифию. Скифию с одной стороны земледельцев и пахарей, с другой стороны кочевников и скотоводов. Причем они не противопоставляли себе друг другу до определенного времени. Они жили в одной парадигме. Это был этнос, у которых были общие территории, общая культура, язык и традиции. Только в силу природных условий они были вынуждены заниматься разными видами деятельности. Потом, со временем, на протяжении веков, прошла трещина между вот этими западными и восточными скифами. Тема очень сложная, большая, сейчас я трогать не буду. В итоге мы получили то, что мы получили. восточные скифы были обазиачены, потеряли свою идентичность, как мне кажется. Вот, восточные скифы продолжали осваивать территории Западной Евразии, Западной Азии. Дальше мы можем говорить об еще одной скифе, так называемой малой скифии. Под ней почему-то вот в той же Википедии подразумевается исключительно там Румыния, Молдавия, чуть-чуть Болгария. На самом деле малая скифия простиралась до самых Альпийских гор. Если кто внимательно читал Страбона, а наши академические ученые читали Страбона, то они знают, что Страбон говорил, что скифи, первые реки скифи, это река Истр, Дунай. А река Дунай начинается, правильно, в Южной Германии. То есть вдоль Дуная вся эта территория была заселена скифами. Именно эти земли назывались Малой Скифией. Также скифия располагалась на берегах Северного моря. Дальняя скифа или Северноморская скифия. Об этом тоже есть упоминание в исторических источниках. Я вам говорила, например, Равенский аноним. Ну, множество. Берите книжку, читайте, там все источники приведены. Равенский аноним, это 8 век, писал напрямую вообще о трех скифиях, значит, в Европе. Ну и сегодня мы говорили с вами, поговорили о четвертой скифе, египетской скифе. Как долго она существовала, конечно, еще надо разбираться по карте, составленной средневековым автором. Она существовала как минимум до эпохи Птолемеев, второй век нашей эры как минимум. Вот, то есть можно предполагать, что скифы ушли, но какая-то часть народа, возможно, осталась, была в итоге также ассимилирована, ну а территории по-прежнему назывались Скифия Региум. Поэтому этнос, потрясающая история наших предков, грандиозная, и мне бы очень хотелось пожелать, коль скоро моим нашим слушателям и зрителям интересна эта тема, пожалуйста, делитесь ею со своими соратниками. Ибо если мы не будем делиться и рассказывать о наших предках, то, естественно, наши потомки ничего и о нас с вами не будут знать, ибо им будет неинтересно, и они будут обуяковы до життя, как говорят в Беларуси, в частности. Пожалуйста, делитесь, ставьте пальчики вверх, комментируйте. Мне, естественно, как историку, исследователю, автору будет очень интересно знать ваше мнение. Алексей, у меня на сегодня все. Да, благодарю, Ольга. Вновь интересная лекция, интересный доклад. И я предлагаю ко второй части перейти. У нас там, правда, вопросов немного. Есть одна реплика, но мы ее зачитаем уже во второй части. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира «Скифия в Египте. Вычеркнутая история предков». Приступаем ко второй части. Ответы на вопросы и реплики. Но вот вопросов у нас мало, и эта ситуация у нас довольно бывает часто. Это либо все понятно, либо еще будут впоследствии либо вопросы. Либо непонятно ничего, да. Да, либо будут еще вследствие вопросы в комментариях. И я думаю, что, Ольга, ты отслеживаешь эти вопросы и будут получены на них также и ответы. Ну вот одна у нас реплика есть. Эту реплику написал Валерий Лаврененко. Реплика «Тема сомнений не вызывает». Сундаков эту тему уже давно раскрыл на множественных артефактах. Река Дон стала называться еще и по-египетски в честь одного из египетского номов, наверное, Танаисом. А в среде многих типично русских фамилий просматриваются египетские корни, к примеру, Анутов, Раев, Хасов и Сидоров, наверное, здесь. Вот такая реплика. Да, да, я согласна. Я тоже смотрела передачи с Сундаковым, которые тоже на меня в свое время произвели впечатление. Да, спасибо. Ну вот, в принципе, и все. Я думаю, что информацию, которая была заявлена в теме, мы донесли, и по завершению нашего эфира наш сказитель, наш автор желает нашим слушателям и зрителям что-то доброе, светлое. Да, не забывайте о своих предках, они у нас были воистину великими. Благодарю, благодарю всех участников эфира, благодарю тебя, Ольга, благодарю зрителей за активное участие в эфире, благодарю людей. А вот еще у нас один вопрос появился. Лесник пишет, знакомы ли вы с работами Чудинова? Да, безусловно, я кое-что читала и смотрела из его бесед. Валерием Алексеевичем. Да. Но... Вот такой вопрос. Ну, да, знакома. Благодарю людей, которые всячески также поддерживают и помогают Народному славянскому радио, помогают мыслью, материальным трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Скифия в Египте. Вычеркнутая история предков». Ольга Семенова, Роттердам, была у нас в гостях. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. И вот у нас, как к концу все дело идет, у нас начинаются вопросы и реплики. Вот Валерий Лаврененко теперь пишет, актуален тем, почему скифы не вмешались в дела Египта в то время, не сорвав все те гадости, которые там происходили, и просто закрылись. Вот такой комментарий. Я так полагаю, что все-таки скифское население не было столь велико, чтобы вмешиваться во внутренние дела достаточно крупно и сильно на тот момент империи. Не империя, а государство. Да? Но можно сказать, в рамках Африки это была империя, потому что фараоны тогда владели большими участками земли. Полагаю, что у скифа хватило ума не влезать в внутренние распри и сохранить свой род вот таким образом. Ну, это вот моя точка зрения, потому что я, кстати, тоже думала по этому поводу, как бы я могла сама прокомментировать вот этот факт. Да, и подождем еще, может быть, будут вопросы и реплики. И я хочу задать такой вопрос. Может быть, какой-то небольшой анонс сделаем. Может быть, ты знаешь тему будущей программы у нас на Народном славянском радио, которую ты предполагаешь? Мне бы очень-очень хотелось сделать передачу, касающуюся ДНК-генеалогии на территории Западной Европы. Дело в том, что это очень сложная тема. Она сейчас набирает большие обороты и большой интерес, что абсолютно нормально. Вот. Но у нас немножко однобокий взгляд на эту тему, потому что мы практически не знаем о ДНК-исследованиях в Европе. Но в силу того, что в связи с событиями мировыми многие вещи для нас оказались отрезанными, ну и плюс ДНК-генеалоги Европы варятся в собственном соку, мы варимся в собственном. То есть у меня есть такая идея проанализировать и просмотреть весь материал, который существует, в частности, меня интересует, безусловно, Голландия, прилегающая территория, и посмотреть, что голландские ДНК-генеалоги говорят о тех гаплогруппах и, соответственно, том населении, которое проживало в определенном историческом времени на тех территориях, и попробовать как-то это проанализировать. Понятно, что тема очень сложная, даже у голландских ДНК-генеалогов. Огромное количество вопросов. На днях читала несколько статей. Там не столько констатация фактов, сколько количество перечисленных вопросов. Но, тем не менее, тема поднимается. Мне очень интересно проследить вот это с исторической точки зрения на землю Голландии и, соответственно, прилегающую землю. Алексей. Да, благодарю. Благодарю, Ольга. Я думаю, что будем с нетерпением ждать тобой подготовленного материала и с радостью послушаем это. И наши слушатели и зрители, я думаю, также поддержат меня. Ну, а у нас вопросов нет, и я завершаю эфир. Подписывайтесь, друзья, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх. Ну и поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми, пишите комментарии, сообщения. Всегда работает форма обратной связи на сайте slavradio.org. А я, в свою очередь, желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!